Ну ты не переживай, Маша. Мы поймаем его через сутки, самое большее через двое. И тут же уедем, я обещаю. Не нужно ничего обещать, она покачала головой. Проводи меня до выхода. Маша оказалась права. Ни через сутки, ни через трое суток Пантелеев пойман не был. Бандит понимал, что теперь по его следам пойдет не только милиция, но и оперативные группы Петроградского госполитуправления, а с чекистами шутки плохи. Это Ленька знал прекрасно. Бюро обкома поручило Сергееву выяснить причины, которые способствовали побегу бандита из-под расстрела. Никаких нарушений служебных инструкций по охране заключенных Сергеев не нашел. Все упиралось в случай, тот самый случай, который не мог предусмотреть никто. Выяснилось, что надзиратель Николаев, воспользовавшись документами красноармейца, погибшего в 1919 на Южном фронте, пробрался на низовую работу в тюремное ведомство НКВД, а оттуда, по собственной инициативе, перевелся во второй дом ЗАГ Петрограда. Выяснилось, что настоящая фамилия Николаева — Бабанов, и что летом 1918 года в Москве он имел самое прямое отношение к заговору левых эсеров. Сотрудник ГПУ привел Николаева Бабанова. Сергеев долго всматривался в лицо бывшего надзирателя, соображая, каким же образом построить допрос. Но первый же вопрос и первый же ответ арестованного убедили Сергеева, что допроса, в прямом смысле этого слова, в данном случае не будет. Как удалось Пантелееву выйти из камеры смертников и беспрепятственно дойти до проходной тюрьмы, спросил Сергеев. «Я провел его», — сказал Николаев. «Так». Сергеев с трудом скрыл растерянность. Он не ожидал такой откровенности. «Почему вы это сделали?» «А почему вы предали революцию?» — спросил Николаев. Сергеев уже полностью взял себя в руки. «И это говорите вы?» «Вы и вам подобные вешали рабочих в Ярославле. Стреляли в Ленина. Не прикасайтесь грязными руками к святому делу. Отвечайте по существу. От вашего ответа зависит ваша жизнь. Прошу это учесть». «Я это учитываю», — кивнул Николаев. «Отвечаю. Пантелеев, пусть по-своему, но борется с вами, вредит вам. Цель моей жизни — любые усилия, которые могли бы расшатать ваш гнилой строй и заставить его рухнуть». «Нет логики», — пожал плечами Сергеев. «Гнилой строй не нужно расшатывать, он гнилой». «Играете словами», — сказал Николаев. «Вы меня поняли. А ваша жизнь, на что вы надеялись?» «Что такое моя жизнь в масштабах вечности? А надежда была и есть. И капля камень долбит. Я социал-революционер. В нашей песне мы пели «Дело, друзья, отзовется на поколениях иных». Сергеев вызвал конвой, и Николаева увели. На пороге он спросил, когда меня расстреляют. В течение 24 часов после вынесения приговора. Дверь закрылась. Сергеев долго стоял за столом, не отвечая на звонки телефона, и думал. Он думал о том, почему политика партии, политика советской власти, направленная на благо трудового народа, почему эта политика вызывает бешеное противодействие не только разбитых классов, что, естественно, не только имущих классов, что объяснимо, но и отдельных представителей рабочего класса и целых слоев крестьянства. Почему? Если все дело только... принципиально ином подходе к решению кардинальных задач, связанных с промышленностью и землей, здесь можно спорить и убеждать. Здесь можно, наконец, будучи убежденным в своей абсолютной правоте, лишить противников возможности влиять на события. Ну а если в системе наших действий они усматривают какую-то червоточину, инстинктивно противостоят ей своими средствами и путями? Если так... Сергеев закрутил головой и рассмеялся. Чушь. Программа, которую предложил Владимир Ильич на 10-м съезде, истина, это не вызывает сомнений. Только индустриально крепкая страна выстоит в далекой исторической перспективе. Это бесспорно. Что лучшего смогли предложить оппозиционеры и полуоппозиционеры всех мастей? Ничего. А раз так... мы не только имеем моральное право бороться с ними, мы обязаны, Мы не имеем права поступать иначе, потому что идущие на смену нам поколения не простят этого».